«Спасибо за урок политэкономии», — улыбнулся Березин. «Вы все очень доходчиво объяснили. Сразу приходит на ум труд Маркса «Капитал», солидно и весомо. В связи с этим вспоминается еще одно высказывание вдохновителя мирового пролетариата. Он, кажется, сказал что-то вроде того, что в мире ни один крупный капитал не приобретен честным путем. Знаете, с энтузиазмом придвинулся он к Фукину, переходя на доверительный тон. На фоне этого высказывания сразу рождается новая версия. А что, если Беляева раскопала что-то нелицеприятное про ваших отцов-учредителей? И те, недолго думая, решили избавиться от нее. Может, конечно, раскопала она и не про всех сразу, а только про одного? Ну, подумайте сами. Что может быть удачнее? Устранить собственную паршивую овцу в туалете конкурирующего издательства, которое и так на ладан дышит, и у которого больше видимых причин желать ее смерти? Что если, боясь шторма, ваш парус просто разорвали? Фукин невольно отодвинулся, восстанавливая дистанцию. «Надеюсь, господин Березин, вы сами понимаете всю абсурдность такого предположения. А я слишком занятой человек, чтобы выслушивать подобные глупости. Уж извините, если у вас все, то позвольте мне вернуться к моей работе. А как насчет того, чтобы показать нам бумаги и компьютерные файлы вашей покойной сотрудницы?» «Только с судебным предписанием», — тихо, но жестко проговорил Фукин. «И то я бы вам этого не советовал». «Отчего же? Вы даже не представляете, насколько болезненно представители масс-медиа относятся к вниманию сотрудников соответствующих государственных органов. Будет очень шумно, уверяю вас. Особенно если в российских газетах это дело повернут соответствующим образом. В чем только сейчас не обвиняют наши спецслужбы? Да, это неприятно, но такая уж у нас служба. Ну что ж, всего вам доброго, Василий Владимирович. Спасибо за чай. Хотя в следующий раз распорядитесь заварить для моей коллеги зеленый. Она любит зеленый чай. Сказав это, Березин вышел из кабинета, ощущая, как все внутри подрагивает от нервного напряжения. Ягодков застал в коридоре, разговаривающий по сотовому. — Да, Миша, я все поняла. — Ага, хорошо. — Прямо сейчас. Спасибо. Отключив телефон, она повернулась к нему. — Ну, как поговорили? — Хорошо поговорили, душевно, — отозвался Березин. — Он боится, — тихо сказала она. Это было заметно. Хотя увиливать умеет не хуже угря. Не знаю, связано ли это с Беляевой, но что-то в этой конторе нечисто. — Пойдем отсюда. Она кивнула на видеокамеру под потолком. Пройдя мимо угрюмого охранника, примостившегося за столом у порога, они вышли на улицу. Фукин Василий Владимирович, 58-го года рождения, закончил филологический факультет, работал первым секретарем горкома комсомола, женат, двое детей, камни в почках, залеченный простатит, диабетик. О чем ты его спрашивал? Я даже в коридоре ощущала, как его трясет. Он мне рассказал о членах-учредителях издательского дома «Криминальный меридиан», и я предположил, что кто-то из них вполне мог грохнуть свою собственную журналистку. — За что ж они могли ее грохнуть? — усмехнулась Анна, выходя из дворика на оживленную в этот вечерний час улицу. — Ну, мало ли, — пожал плечами Юра. — Могло так статься, что она и сама не поняла, на какую мину наступила. — Так на ком нам остановить внимание? На Альбатросе или на Криминальном меридиане? — Не знаю. Но меридиан, думаю, тоже стоит проверить, кто учредители, чем занимаются, помимо издательской деятельности. Попутно будем раскручивать связи Беляевой и выяснять суть ее работы за последние несколько месяцев. Да, кстати, я звонила Чижову. Этот конспиратор засел за компьютер. Ищет через налоговую компромат на обоих конкурентов. Заодно навел справки по группе «Красивые». Сегодня вечером они снимают клип на «Беларусьфильме», а завтра рано утром выезжают в гастрольный тур по республике. Борисов, Орша, Могилев, Бобруйск, ну и так далее. Если не успеем поговорить с этим Артемом сегодня, придется ловить. А шкаф я так и не собрал, вдруг подумал Березин, не слишком обрадованный такой перспективой. Тебе, наверное, домой нужно. Ты езжай, а я сама с ним поговорю. Нет, я тоже поеду. Ни одной же тебе разговаривать с акулами шоу-бизнеса. — Эй, подождите! — окликнул их женский голосок, когда они подходили к машине. — Стойте! Кутаясь в шубку, видимо, в спешке, наброшенную на плечи, к ним подбежала Людочка, приносившая в кабинет Фукина чай. — Вы ведь приходили из-за Вики Беляевой, да? — переводя дыхание, спросила она. — А вы хотите нам что-то сказать по этому поводу? — поинтересовалась Ягодко. — Да. — То есть нет. Неловким движением Людочка поправила волосы. — А что с ней случилось? — У нас есть основания предполагать, что ее убили. — Убили? Боже! Неужели это было так серьезно? — А что вы имеете в виду? — насторожился Березин. «Мы с Викой дружили, понимаете?» Опасливо озираясь, начала девушка. «Я знаю, она никому никогда ничего плохого не делала. Она была весела и любила шутки. Неужели из-за такой глупости?» «А какой глупости, Люда?» Ласково спросила Ягодко, жестом попросив Березина не вмешиваться. «Скажите нам». «Да нет же, это ерунда». — В самом деле, наверное, что-то другое. — Люда, нам важна любая информация по этому делу, любая мелочь. — Нет, я ошибаюсь. Из-за глупых книг, которые печатает паршивое издательство, не убивают? Так не бывает. Она вам что-то говорила? — Простите, мне надо идти. — Простите. Она повернулась и быстро пошла прочь. Березин помедлил секунду, потом быстро нацарапал несколько цифр и побежал следом за ней. — Люда, это мой номер телефона. Позвоните, если захотите поговорить, покуда и с вами не произошло что-то такое, что не понравится ни вам, ни мне. Просто позвоните. Она в нерешительности смотрела на него. Березину пришлось самому вложить в ее руку бумажку. — Я зря сама себя пугаю, — сказала она, выпустив облачко пахнущего ментолом пара. — И вы тоже меня не пугайте. — А мне кажется, не зря, — покачал он головой. Девушка ничего не ответила, плотнее запахнув шубку, она прошла сквозь арку и скрылась во дворе. — Ну? — Что ты думаешь по этому поводу? — спросил Юра, садясь в машину. — Она тоже боится. — Надо будет расспросить ее поподробнее, какое издательство и какие книги она имела в виду. Юра промолчал, понимая, что ответа на этот вопрос пока не существует. Пока. Но то, что они находятся на верном пути, больше не вызывало сомнений. Ни он, ни Анна не заметили охранника, вышедшего из темной ниши под аркой. Прикурив и затянувшись сигаретным дымом, он постоял немного, после чего, неспешно обходя лужи в асфальтовых выбоинах, скрылся в неприметном дворике.